Уезжая в командировку, муж, для того, чтобы жена ему не изменяла, изобрел ей робота. Назвал его Боря. И говорит, жена, как захочешь трахаться, скажи, Боря, давай. Поняла? Она говорит, бля, поняла. Только муж за порог, она разделась и говорит, Боря, давай. Тот на нее напрыгнул и ебет ее, блядь, во все щели. И заебал ее уже, она не знает, как отключить. Стучит в стенку, говорит, Галя! Та говорит, чего? Говорит, ебаться хочешь? Говорит, хочу. Скажи, Боря, давай. Она, Боря, давай. Боря, хуякс, и ебет уже, блядь, соседку. Муж доезжает до аэропорта и вспоминает, что забыл сказать жене, как отключается робот. Он ловит тачку, говорит, свободен? Тот говорит, свободен. Куда ехать-то? Говорит, на Черную речку. Не, говорит, на Черную речку не поеду, там Боря.